Глава 21. Версии следователя Аванесова. Дни летели стремительно, а версии не было ни одной, даже самой захудалой. Результаты экспертизы задерживались. Где проживала Маргарита Вертилецкая, выяснить удалось с трудом. Документов у девушки не обнаружилось. Про элитную квартиру по улице Ягодной подсказала Ася. Квартира оказалась единственной на этаже. Соседи по подъезду говорили, что в гости к девушке приходили исключительно мужчины. Вели себя тихо, попоек и шумных гульбищ в квартире не устраивали. Маргарита, как оказалось, нигде не работала, но периодически отсутствовала, куда-то уезжала. Иногда у подъезда останавливалась дорогая темная иномарка. Но люди в элитном доме жили до удивления нелюбопытные. «Как будто Вертилецкая жила на другой планете», — поражался Аванесов. «Никто о ней ничего не знает». Информация от Серафимы о том, что в БКЗ из кассы не забрали билеты для мэрии, казалась мизерной и малозначимой, и никакого вектора в расследовании не обозначала. Рита, судя по богато обставленной квартире, занималась проституцией или была содержанкой состоятельного мужчины. Шкаф ломился от одежды и обуви, каждая шкатулка набита украшениями, компьютер из квартиры забрали на экспертизу, и Аванесов надеялся, что хоть в интернет-пространстве Рита оставила какой-нибудь след, и можно будет с какого-то конца потянуть этот запутанный узелок. Наконец, принес результат поквартирный обход свидетелей уже соседних домов. Дед-ветеран, что жил напротив дома убитой, рассказал интересную историю. «Я часто смотрю в окно и девушку видел, но давно, полгода назад. И знаете, с кем? С нашим мэром Шинковым. Вы не путаете, почтенный?» «Это вы меня не путайте. Я пока в своем уме, хоть и в возрасте. Я видел эту девушку с мэром Шинковым», — утверждал он сотруднику. К ветерану Аристарху Никодимовичу Руслан отправился сам и не пожалел об этом. Дед был очень доволен, что вызвал интерес полиции своим рассказом. Он угощал Аванесова горячим чаем с засахарившимся от старости вареньем, в котором уже не было ни вкуса, ни вида. Но Руслан пил чай и ел варенье, чтобы не обидеть хозяина, и внимательно слушал. «Шинкова я знаю хорошо. Он каждый год накануне 9 мая приходит к нам в совет ветеранов, беседы ведет. Мне в прошлом году за счет мэрии ремонт сделали. Обижаться нечего. Полгода назад, а может и раньше, давненько в общем, он заходил с этой девушкой в подъезд напротив. Я как раз стоял на балконе, выглядывал кота своего. Он паршивец как уйдет гулять, так ищи его по всем дворам. И что, Дмитрий Евгеньевич? Да ничего, не нашел я тогда кота, а мэра видел. Я еще подумал, что у нас во дворе он делает». В этот же день экспертиза поднесла Аванесову царский подарок, такой, что не верилось глазам. На компьютере Вертилецкой по разным папкам были разбросаны фотографии. Рита стояла в обнимку с мэром. Рита лежала на пляже в обнимку с мэром. Они позировали у фонтана или просто смеялись в объектив. «Любуйтесь, наслаждайтесь господином Шинковым в разных ракурсах и позах». «Обнаженки нет», — прокомментировали фото в экспертном отделе. В деле наступил неожиданный поворот. Может, Рита должна была идти с мэром на концерт, но по какой-то причине билеты из кассы не забрала. Может, это и есть рояль в кустах? Она должна была встретиться в БКЗ с Шинковым? «Приплыли. Еще нам не хватало такого фигуранта, как мэр», — изрек Аванесов. «Надо идти на доклад к начальству, согласовывать свои действия, иначе не получится». Тамары Кузнецовой, убитой продавщицей из универсама, на снимках из компьютера Риты не было. В случае этого преступления пока была одна версия – убийство неустановленным лицом. Но Аванесов чувствовал, что эти происшествия взаимосвязаны, и Тамара случайно увидела что-то такое, от чего простилась с жизнью. Но девушка никак не была связана ни с детским домом, ни с мэром, поэтому надо было работать дальше. «Ну, вечно с тобой головная боль», — разозлился начальник УВД Константин Сергеевич Чупров, выслушав Аванесова. «Ну, зачем ты сюда уважаемого человека приплетаешь? Ну, убили проститутку. При чем тут мэр? Почему вы решили, что Вертилецкая проститутка?» «Шкурой чувствую, как и то, что мэр здесь ни при чем». «Наверное, ни при чем, но с убитой он был слишком хорошо и слишком тесно знаком, что подтверждено показанием свидетелей и фотографиями». Руслан выложил несколько снимков на стол начальнику. Чупров недоверчиво взял фотографии и мгновенно изменился в лице. «Это не должно попасть в прессу. Я не собираюсь делиться с журналистами информацией, но фотографии могут уйти от какой-нибудь подружки убитой. Вы об этом не подумали?» «Я думаю о том, как мы выпутываться будем. Шинков такой человек, что его голыми руками не возьмешь, да и не докажешь ничего, и адвокаты у него столичные». «Пока не знаю, но среди местной элиты его позиции сильны, и мэра воспринимают как постоянную фигуру. Он будет хорошо держать удар». «Руслан, что ты несешь? Какой удар? Придешь к нему в администрацию сам на беседу, и этим и ограничишься». Аванесов молча кивнул и подумал: «Это мы еще посмотрим». «Чего так засуетился Чупров? А если в деле действительно мэрский след? Забеременела девушка, начала шантажировать. Она, все говорят, была решительная и способная на поступки. Вот и наскребла. И версию с женой Шинкова надо отработать. Ревность со счетов скидывать нельзя. А что касается прессы, то начальство не догадывается, что некая ушлая газетчица подкармливает Аванесова котлетами». Информацию Аванесов и его помощники собирали целый день. Оказалось, Инга Шинкова владеет косметическим салоном, купленным, естественно, на деньги мужа. Внешне пара выглядит презентабельно и счастливо. Окружение Шинковых утверждает, что у них хорошая семья. Ну, погуливает глава семейства, с кем не бывает. Скандалов жена ему не устраивает, все спускает на тормозах. Встретиться с Дмитрием Евгеньевичем Шинковым оказалось непросто. 3 дня Руслан звонил в приемную, но мэр был то на выезде, то на совещании, то на переговорах. Следователь оставил свои координаты секретарю, но звонка так и не дождался. На 4-й день секретарь любезно сказала: «Вас ждут завтра в полдень». Ровно в назначенное время Аванесову выписали пропуск, и он оказался в просторной приемной. Почему все секретарши похожи друг на друга, как куклы в магазине? Длинноногие, с красным маникюром, в коротких юбках, знающие о своих начальниках почти все, размышлял следователь, рассматривая обстановку. «Заходите», — с улыбкой пригласила его секретарша. «Что понадобилось у нас доблестной полиции?» — весело приветствовал Аванесова мэр. «Может, вас последняя сессия заинтересовала, куда пришел какой-то сумасшедший и вручил одному из депутатов пакет сухарей, чтобы было чем перекусить на этапе?» «Вызвали полицию, скорую, а он, оказывается, давно на учете». Шинков громко захохотал. «Дмитрий Евгеньевич, я на учете не состою и пришел к вам по служебной необходимости», — строго проговорил Руслан. «Ладно, ладно на меня обижаться, рассказывайте». Пока Аванесов излагал ситуацию, лицо мэра не изменилось, и следователю на миг показалось, что его собеседник не понял смысла сказанного. Дмитрий Евгеньевич, вы понимаете, о чем я говорю? Конечно. Вы были знакомы с Маргаритой Вертилецкой? Да, я иногда с ней спал, как, впрочем, и не только с ней. Это, надеюсь, законом не преследуется. Личная жизнь у нас на то и личная, что касается только меня. Вы давно ее видели в последний раз? Шинков задумался, полез за блокнотом, полистал его. Значит так, товарищ следователь, девушку я видел около полугода назад, может больше, может меньше, да и встречался с ней только пару-тройку раз. Взбалмошная она очень. А мне, знаете ли, скандалы ни к чему. В моем возрасте уже покой нужен. Дмитрий Евгеньевич, на телефоне губернатор, срочно, раздалось по громкой связи. Шинков взял телефон и вежливо показал Аванесову на дверь. «Надеюсь, вы решили все вопросы? Давайте подпишу пропуск», — улыбнулась шаблонная секретарша. «Не надейтесь». Желания улыбаться в ответ не было. Вдруг он вспомнил что-то важное. «Скажите, мэрия заказывала билеты на симфонический концерт?» Он назвал дату. «И почему никто в кассе билеты не забрал?» Секретарша пожала плечами. «Нам на каждый концерт билеты оставляют. Подождите». Она заглянула в блокнот. «Дмитрий Евгеньевич был в это время в командировке, и забирать билеты мы не планировали». «Неужели это все пустышка?» — раздосадованно подумал Аванесов.